213. Сон есть приобщение к тонкой сфере. Состояние сна показательно с точки зрения психической энергии. Она, несомненно, усиливается, но в особом качестве. Иначе говоря, она приобретает своеобразное качество тонкого мира.